Глава 38. «Семья? Папа?» — переспросила я. «Намекаешь на мафию? Но мы же не в Италии». Харитонов потянулся к паштету. «И что? У нас тоже есть свои Доны Корлеоне». Я пытался разговорить Антонину и об этом, но она скорее умрет, чем скажет, как зовут человека, который ей сначала помог, а потом заставил на себя работать. Монахова прекрасно понимает. Как только произнесет имена, ей не жить. Папа достанет ее везде, из котла воду вытащит. Глава семьи не может оставить болтуна безнаказанным. Клан должен знать, что любая попытка предательства карается жестокой смертью. Когда в 2005-м Олег Кораблев сбежал из автозака, я сразу понял, что в его освобождении участвовали очень серьезные люди. Все было прекрасно подготовлено, разыграно как по нотам. Конвойных убил профессиональный киллер. Не знаю, кто свел Монахову с папой, но обратилась она по нужному адресу, и ей помогли. Как действует семья? Сначала ее члены окружают нового родственника заботой, любовью, дают понять, что тот теперь находится под теплым крылом. Потом просят выполнить мелкое поручение. И бац! Как говорится, коготок увяз, все птички пропасть. Умный папа никогда не заставит слабую женщину взять в руки автомат или пистолет, не отправит ее кого-то убивать. Зачем? На должности киллера у него есть специально обученные люди. Глава клана – хороший психолог. Каждому подыскивает работу по силам. Антонина, не называя ни имен, ни фамилий, ни адресов, все же рассказала, как обстояло дело с ней. Харитонов замолчал, жуя очередной бутерброд. Мы с Костей терпеливо ждали продолжения истории. И дождались. Когда Олег поселился у Натальи Михайловны, Антонина давно уже жила отдельно от нее, но примерно раз в месяц навещала мать. И была очень удивлена, узнав, что в бывшей ее детской поселился какой-то незнакомый ей парень. «Вы кто?» — спросила она, впервые увидев гостя. Тот рассмеялся. «Мать, рассказывай правду. Если соврешь, я поправлю». Евсюкова зарыдала, но в конце концов Антонина узнала о том, что перед ней брат-близнец. Наверное, не зря считается, что у детей-двойняшек навсегда сохраняется связь. Едва мать замолчала, как дочь поняла. Вот почему ей до сих пор было так одиноко. Вот по какой причине ее не покидало ощущение, что она не цельная личность. Вот отчего порой она принималась плакать без причины. Ее разлучили с самым близким человеком, у которого в жилах течет точь-в-точь такая же кровь, как у нее. В ту же секунду Тоня окончательно возненавидела мать и до беспамятства полюбила Олега. «Так не бывает», — возразила я. «Невозможно испытать всепоглощающее чувство к человеку, которого совсем не знаешь. Это неправда». «С некоторыми это происходит», — вздохнул Столов. «И во многих литературных произведениях сей казус описан. Имя ему — любовь с первого взгляда». «Глупости», — фыркнула я. «Такое чувство возникает в процессе общения, после того, как понимаешь, что человек, который находится рядом, близок тебе по духу». Костя быстро посмотрел на меня и отвел взгляд. А Никита усмехнулся. «Неромантичная эта девушка, Степа». Мне почему-то стало обидно. «Да, и в этом нет ничего плохого. Зато если я выйду замуж, то один раз и на всю жизнь, а то многие мои приятельницы влюблялись с первого взгляда, бежали в ЗАГС через месяц после первой встречи, а теперь носятся по судам, выбивают алименты на детей». Харитонов постучал пальцем по столу. «Если ты не веришь во внезапно вспыхнувший костер чувств, то это не значит, что он не может заполыхать. Монахова мне сказала, что ее словно притянуло к брату и пришило, причем разорвать эти нити не представлялось возможным. Когда Олега арестовали, она стала думать, как ему помочь, и рискнула обратиться к одному из своих пациентов, о котором говорили, что он может все. Мужчина свел ее с милым старичком, и тот, выслушав историю близнецов, растрогался и пообещал: «Деточка, все будет хорошо, папа тебе поможет». Тогда у Антонины не было своего медцентра, она работала в поликлинике, где считалась хорошим врачом. Но вскоре Добрый папа сделал ее жизнь прекрасной. Во-первых, он устроил побег Олегу. Во-вторых, провернул дело с аварией и перевоплощением брата в Кирилла Монахова. В-третьих, легко закрыл фирму настоящего Монахова, исчезнувшего с горизонта. И она получила много денег, открыв на них свою клинику. Папа мог все. Олега Кирилла после того, как тот оправился от пластики, направили к психиатру-гипнотизеру. Около 2 лет Кораблев ходил на сеансы, принимал лекарства и в конце концов перестал испытывать желание убивать женщин. «Такое возможно?» – поразился Костя. «Я считал, что маньяки неисправимы». «Великий, но, к сожалению, уже покойный профессор Александр Бухановский, который в свое время помог поймать печально известного Чикатило, потрясающе точно составив его психологический портрет, считал иначе. Кстати, Бухановского приглашали читать лекции в ФБР, в отдел бихевиористики, который занимается анализом улик и составлением психологических портретов серийных убийц. А в своей клинике в Ростове-на-Дону профессор лечил потенциальных маньяков и добивался положительных результатов. Известен случай, когда Бухановскому написал заключенный, отсидевший много лет за жестокие преступления. Он просил разрешения приехать к Александру Олимпиевичу, так как очень боялся, что, очутившись на свободе, снова примется за старое. И профессор ему помог. Бухановский полагал, что серийного убийцу можно держать в узде, но для этого он должен постоянно принимать лекарства, несколько раз в неделю посещать психолога, то есть всю жизнь лечиться. А это совсем непросто. В мире грамотных психотерапевтов, работающих с маньяками, по пальцам можно пересчитать. Необходимые медикаменты стоят дорого, еще нужна поддержка семьи. Но, как правило, родные и близкие отворачиваются от уголовника. Денег на лекарства у него нет, о том, что надо обратиться к психиатру, преступник понятия не имеет. А у Олега Кирилла была Антонина, готовая на все, лишь бы вытянуть брата из омута. Папа организовал лечение. Лжемонахов исправно ходил на сеансы и пил прописанные средства с момента побега до наших дней. В результате теперь не испытывает тяги к убийствам. Он и сейчас, находясь в следственном изоляторе, продолжает глотать свои пилюли. «Ну, просто рождественская история», — остановила я Никиту. «И какой милый, добрый папа! Убийцу из-за решетки вытащил, спрятал и вылечил». «И все за просто так? Маловероятно! Как платит Антонина за щедрость мафиоза? Что для него делает? Я читала книгу Марио Пьюза «Крестный отец» и думаю, что наш российский Дон Корлеоне мало чем отличается от своего итальянского коллеги. Семья поможет своему члену, но настанет момент, когда ему велят помочь семье. Ты что-то в таком роде тоже говорил?» «Иногда Антонине дают фото человека и велят ей». «Сделать ему красивый зубик», — ответил Харитонов. «Ее никогда не торопят. Наоборот, рекомендуют работать без спешки. Ну-ка скажите, ребята, как часто вы посещаете дантиста? Есть ли у вас в зубах дырочки, которые требуют лечения, но не болят?» «Томилин велит заглядывать к нему раз в полгода, но у меня времени нет», — признался Костя. «Заноет что-то, тогда бегу». «У тебя есть свой стоматолог, это хорошо», — одобрил Никита. «А у Степы как обстоят дела?» «Постоянного врача не имею», — вздохнула я. «Жуть, как боюсь бор машины. До последнего терпеть буду, чтобы только с ней не встречаться». Следователь отхлебнул кофе. «Представь, что тебя в какой-то компании приятель познакомил с милой дамой, владелицей стоматологической клиники. У вас завязались хорошие отношения, вы пошли как-то в кафе, ты угостилась пирожным, котлетой, рыбой, уж не знаю, что ты предпочитаешь, и вскоре ощутила резкую, почти невыносимую зубную боль. Спутница тут же предлагает: «Дорогая, я живо справлюсь с бедой, во время лечения ни малейшего дискомфорта не почувствуешь. И как ты поступишь?» «Рыдая от страха, поеду с врачом», — ответила я. Никита нацелился вилкой на пирожок. Предсказуемая реакция. Приблизительно так все и происходило. Антонина приводила несчастного в свой кабинет, и через час-другой счастливый человек уезжал домой, рассыпаясь в благодарностях, ведь больше ничто во рту его не беспокоило. Харитонов окинул нас со столовым цепким взглядом. а через 4, 5, 6 месяцев пациент Монаховой умирал от непонятной болезни. Врачи ставили бедняге разные диагнозы, усердно лечили его, но, увы, летальный исход был неизбежен. Так что же происходило? Оказывается, дантист рассверливала зуб, углублялась в канал или куда-то там еще, и я не очень в медицине силен, вкладывала в челюсть особый яд и ставила пломбу. Отрава действовала медленно, но верно, шансов выжить у несчастного не было, ведь доктора, терявшиеся в догадках, не изучали зубы больного. Но даже если бы им и пришло в голову залезть пациенту в рот, то что бы они там увидели? Всего-навсего хорошо залеченные кусалки и жевалки. Если человек умирает от затяжной тяжелой болезни, вскрытия, как правило, не делают, криминалов смерти не усматривают. Может, конечно, родственники начнут настаивать на посмертном исследовании, но почти со 100% вероятностью прозектор не заинтересуется челюстями покойного. Следователь замолчал, собираясь жевать кулебяку. Я несколько минут оценивала услышанное, потом ахнула. «Юлия Бурякова!» Жена телемагната лечила зубы у Монаховой, потом вдруг серьезно заболела. Она очень плохо чувствовала себя, ее безуспешно лечили, но Антонина привезла ее к себе, с Юлей побеседовал строитель дома души, и, о чудо, недуг отступил. После выздоровления жены Буряков решил прославить Кирилла. Сейчас снимается кино, которое пойдет в прайм-тайм и привлечет к возведению пресловутого дома большое количество народа. Болезни выздоровления Буряковой были подстроены? Зачем? Кому нужен дом души? Никита налил в кофе сливки. Не нервничай. Отвечай на вопросы по порядку. Да, сначала Юле положили яд, потом вынули, ввели антидот. «Дом души необходим папе, который придумал этот проект. Это его любимое детище. Самое выгодное дело – изобрести новую религию или презентовать людям гуру, который с помощью неких таинственных сил может сделать их счастливыми и здоровыми. Открою тайну. Кирилл никогда не был помощником депутата. Он ведь не один год лечился. Вынужден был по несколько раз в месяц круглосуточно оставаться в клинике. Антонина говорила всем, что ее муж постоянно летает с начальником в командировке. Пару лет назад необходимость ночевок в стационаре отпала, и папа решил, что Монахову пора начинать отрабатывать вложенные в него средства. Была придумана история про Алтай, аварию шамана, про духовное перерождение. Вообще-то в этом нет ничего нового. Если посмотреть жизнеописание мошенников, кто прикидывался экстрасенсами, тот почти каждый рассказывает, что дар у него проснулся после какого-то испытания. Его ударило током, сбил автомобиль, он провалился в прорубь, пережил клиническую смерть. Кириллу велели исполнять определенную роль. Создатель проекта намеревался в полной мере использовать личные качества, присущие многим социопатам – обаяние, умение очаровывать как женщин, так и мужчин, дар говорить убедительно, зажигать других, а также их полнейшую беспринципность. Кораблев вдохновился идеей стать спасителем человеческих душ и стал ее рьяно исполнять. «Я видела, как Монахов общается с народом», — поежилась я. Кирилл выглядел сочувствующим, желающим всем помочь. Пел песню про то, как освободился от материальных благ, сообщал, что они с женой продали ради строительства дома души свой особняк, дорогие машины, стали жить в тесной квартире, дети теперь посещают муниципальную школу, супруга носит копеечные вещи. Сама видела у них в ванной дешевое мыло. Но это ложь. По крайней мере, со стороны Антонины, которая, по словам Насти, прячет в шкафу дорогую косметику и срезает ярлыки с брендовых вещей. И в этом случае я верю девочке. Сама однажды убедилась, в гардеробной ее матери висит пиджак от Робертино с биркой, сделанной в Китае. Ох, подозреваю, денежки, полученные от продажи коттеджа, брат с сестрой припрятали. На какие средства возводится дом души? На пожертвования наивных граждан? Он подрастает на деньги папы, уточнил Никита. Его планировали торжественно открыть на будущий год. И вот тогда проект стал бы приносить ощутимую выгоду. Всякий раз, когда незнакомые люди предлагают тебе бесплатную помощь и говорят «приходите к нам, вместе мы сила», Вспомни про мышеловку с сыром и про различные секты, которые мягко стелют, а потом отнимают у своих адептов квартиры, деньги, бизнес, рушат семьи. Но зачем ему понадобились Буряковы? Уж, наверное, у папы хватало средств на покупку эфирного времени. Андрей – богатый, влиятельный человек, – ответил мне вместо Никиты Костя. Упросить его сделать то, что он не хочет, невозможно. Кирилла Олега собирались пиарить по полной программе. Превратить в по-настоящему популярное медийное лицо. Только в этом случае можно ожидать наплыва клиентов в Дом души. Для этой цели одноразовым показом фильма не обойтись. Необходимо, чтобы лицо гуру постоянно мелькало на экране. А это, ну, очень дорогое удовольствие. Только зачем тратить деньги, если можно добиться нужного эффекта бесплатно? Значит, надо сделать так. Кирилл спасет больную жену Бурякова, и Андрей, совершенно искренне поверив в дар Монахова, захочет познакомить как можно большее число людей с врачевателем душ. Очень хорошо иметь в почитателях телебосса. Обратите внимание, больше года Кирилл, так сказать, набирал аудиторию, но особенно не преуспел, чтобы подстегнуть процесс, и был придуман финт с Буряковой. «Существует противоядие?» — уточнила я. «Да», — подтвердил Харитонов. «Небольшое условие. Необходимо тщательно обработать ту часть челюсти, через которую отрава поступила в организм. Ну и, конечно, извлечь контейнер с препаратом». «Контейнер?» — передернулась я. «Как он в зубе-то уместится? Как это все работало?» Следователь застыл с чашкой в руке. «Ну, слушай, вопросы ты задаешь хорошие, но точных ответов на них я тебе не дам. Знаю, что контейнер, конечно, не пластиковый короб, в который хозяйки остатки от обеда складывают, чтобы в холодильник убрать, а крохотная капсула. Помещается в корни зуба или в челюсти, прости мое невежество, а уж как из него микроскопическими порциями подается отрава, понятия не имею. Да и не важен принцип работы, главное, мы знаем, что Антонина по поручению папы убивала людей, она в этом призналась. Спасти обреченного можно лишь в течение месяца после закладки токсичного вещества. Потом никакие противоядия не помогут. Погоди, погоди. Я нашла в сумочке любимую итальянскую шоколадку. Поняла, что мне ее положила Антонина после того, как я, не удержавшись, воскликнула при виде открытой ею коробки конфет. Ой, обожаю их. Съев конфету, через некоторое время я почувствовала недомогание. Сначала озноб. Затем жар, возникла резкая зубная боль. В тот момент, когда неприятные ощущения стали почти невыносимыми, не помню, под каким предлогом мне неожиданно позвонила Антонина. Я еле смогла говорить. Она забеспокоилась, велела ехать к ней в клинику. Монахова была очень настойчива, а я не особенно сопротивлялась, потому что челюсть словно перфоратором долбили. Костя весьма невежливо ткнул в меня пальцем. «Представляешь, Никита?» Это существо собиралось отправиться не пойми к какому стоматологу. Но я отвез Степу к своему Виктору Николаевичу, чем разрушил план убийцы. «Папа хотел меня отравить? За что?» – ужаснулась я. «Я все ждал, когда же ты догадаешься задать интересный вопрос», – хмыкнул Харитонов.